Глава 32. Зарево в ночи. Миледи в ярости скомкала письмо и швырнула в огонь. «Окажись он сейчас передо мной, убила бы негодяя. И убью!» Не желая, чтобы кто-то стал свидетелем ее отчаяния, она схватила лампу, бросилась в соседнюю комнату и захлопнула дверь. Сейчас она ненавидела весь мир, в том числе и себя саму. Через открытую дверь между гардеробной и спальней сэра Майкла леди Одли видела, что баронет спит, мирно и безмятежно. Он дышал глубоко и ровно, а на благородном лице играла тихая и счастливая улыбка, появлявшаяся всякий раз, когда он смотрел на красавицу-жену, словно у отца, который, глядя на обожаемое дитя, прощает ему все проказы и шалости. Леди Одли взглянула на мужа, и на мгновение ее ужасный эгоизм уступил место состраданию. Возможно, в этом чувстве тоже присутствовала доля себелюбия. Она жалела себя не меньше, чем супруга, но в кои-то веки ее мысли вырвались из узкой колеи собственных страхов и неприятностей, чтобы с грустью остановиться на грядущих печалях другого человека. «Какое будет ему несчастье, если его убедят в моей виновности?» — подумала она, однако с этой мыслью смешались другие. Как прекрасно ее лицо, и как пленительны манеры, и как восхитителен ее смех, будто серебряные колокольчики звенят туманным летним вечером над широким лугом и рекой, подернутой мелкой рябью. Она подумала обо всем этом с торжеством, которое победило даже страх. Доживи, сэр Майкл, хоть до 100 лет, и поверь всему, что расскажут о ней враги, разве сможет он забыть о ее достоинствах? Нет, 1000 раз. Нет. Даже в последние минуты жизни он будет помнить тот божественный миг, когда ее красота впервые снискала его любовь и восхищение. Леди Одли ходила взад и вперед по гардеробной, размышляя о злосчастном письме, пока не собралась с мыслями и не сумела сосредоточиться на главном — угрозе, содержащейся в письме адвоката. «А ведь он выполнит задуманное», — процедила она сквозь зубы. «Если я не опережу его и не упрячу в сумасшедший дом или...» Сердце забилось часто-часто в такт словам, которые лихорадочно застучали в голове. «Он это сделает, если какая-то роковая случайность не заставит его умолкнуть навсегда». Кровь на мгновение прилила к лицу миледи и также внезапно отхлынула, оставив ее бледнее зимнего снега. Судорожно сцепленные руки разжались и опустились вдоль тела. Она застыла, как если верить легенде, застыла после рокового взгляда назад на погибающий город, жена Лота. Леди Одли словно начала превращаться в статую. Она простояла так около 5 минут, высоко подняв голову, устремив взгляд прямо перед собой, далеко за пределы комнаты, в темные дали опасности и ужаса. А потом вышла из полулетаргического состояния и вернулась к жизни. Уселась перед туалетным столиком и, отодвинув в сторону множество флакончиков с золотыми пробками и изящных фарфоровых шкатулок с ароматическими эссенциями, посмотрела на свое отражение в большом овальном зеркале. Ее выдавала только бледность на хорошеньком юном личике, не было заметно никаких других следов волнения. Лишь очень внимательный наблюдатель мог бы заметить в линиях изящно очерченных губ несвойственную им жестокость. Люси попыталась прогнать оцепенение улыбкой, однако крепко сжатые розовые губы отказывались повиноваться. Тогда она достала из глубин гардероба темный бархатный плащ и шляпу и оделась для прогулки. Маленькие часы из золоченой бронзы на каминной полке пробили 11:45. 5 минут спустя она вернулась в комнату, где оставила Фиби Маркс. Жена трактирщика сидела перед низкой каминной решеткой, почти в той же позе, в какой ее бывшая хозяйка размышляла у одинокого очага несколькими часами ранее. За время отсутствия миледи Фиби подбросила дров в огонь и вновь надела шляпку и шаль. Ей хотелось поскорее вернуться домой, пока пьяный муж ничего не натворил. Когда леди Одли вошла в комнату, Фиби подняла глаза и воскликнула. «Куда это вы собрались на ночь глядя, миледи?» «Я пойду с тобой в Маунт Станнинг, Фиби. Поговорю с арендодателем лично, заплачу, сколько нужно, и отправлю его в освояси». «Уже поздно, миледи, посмотрите, который час». Леди Одли не ответила. Она задумалась, протянув руку к звонку, стоит ли звонить прислуге. В 10 часов конюшни запирают, а прислуга ложится спать. Пока заложит экипаж, весь дом разбудит. Или все же поднять кого-то. «К чему спешить?» — воскликнула Фиби. «Можно заплатить и завтра, через неделю, и то не будет поздно. Они наверняка согласятся подождать под ваше обещание». Не обратив внимания на ее слова, леди Одли стремительно вернулась в гардеробную, сбросила шляпу и плащ и вновь появилась в комнате, на этот раз в простом платье, которое обычно надевала к обеду. «Теперь слушай меня внимательно, Фиби», — властно произнесла миледи, крепко взяв девушку за руку. «Я пойду в Касл прямо сейчас. Я так решила». «Я лично передам деньги кому следует и буду уверена, что они ушли по назначению. Женщины моего круга часто так поступают. Должна же я помочь своей любимой служанке». «Но ведь скоро полночь, миледи!» — взмолилась Фиби. Леди Одли сердито нахмурилась. «Если кто-то узнает, что я отправилась к вам», — промолвила она, не отпуская руки Фиби, «я найду, что сказать, хотя лучше уладить дело тихо. «Без лишнего шума. Если сделаешь все, как я велю, ни одна живая душа ничего не узнает. Сделаю все, как прикажете, госпожа», — послушно ответила Фиби. «Тогда я сейчас позову горничную. Ты попрощаешься со мной, и она выпустит тебя из дома. Выйди со двора и жди меня на аллее по другую сторону арки. Ждать, возможно, придется целых полчаса, потому что я не смогу выйти, пока вся прислуга не уляжется спать». Лицо леди Одли порозовело, большие голубые глаза загорелись лихорадочным блеском. Она говорила с неестественной быстротой. Ее охватило какое-то всепоглощающее возбуждение. Фиби недоуменно посмотрела на бывшую хозяйку. У нее мелькнула мысль, что та сходит с ума. На звонок пришла нарядная горничная в чепчике с розовыми лентами и черном шелковом платье, чего совершенно невозможно было представить в старое доброе время, когда приличные слуги носили одежду из домотканного сукна. «Извини, Сьюзан, я не заметила, что уже так поздно», промолвила миледи приветливым, доброжелательным тоном, который побуждал прислугу угождать ей не за страх, а за совесть. «Мы тут заболтались с миссис Маркс, и время пролетело незаметно. Сегодня ты мне уже не понадобишься, так что можешь идти спать». «Спасибо, госпожа», — сонным голосом отозвалась девушка. У нее слипались глаза, и она сдерживалась изо всех сил, чтобы не зевнуть в присутствии хозяйки. В Одли-Корте слуги вставали и ложились рано. «Миссис Маркс нужно проводить, миледи?» «Да, будь добра. А что, другие слуги уже легли?» «Да, миледи». «Засиделись мы с тобой, Фиби», — промолвила леди Одли. «Доброй ночи. Передай своему мужу, что ренту я оплачу». «Благодарю вас, миледи», — тихо сказала Фиби и вышла из комнаты в сопровождении горничной. Леди Одли подошла к двери и замерла, прислушиваясь к звуку удаляющихся шагов, сначала в восьмиугольной комнате, потом на лестнице, покрытой ковром. «Сьюзан спит наверху, далеко отсюда. Через 10 минут я выйду из дому, и никто ничего не заметит». Она прошла в гардеробную и вновь надела шляпу с плащом. С щек не сходил лихорадочный румянец. В глазах горел странный огонь. Ее охватило возбуждение, в котором ни разум, ни тело не ощущали усталости. Как бы подробно я ни старалась описать мысли и чувства своей героини, мне не пересказать и десятой доли того, что испытала она в эту ужасную ночь. Описание ее мук могло заполнить несколько убористо напечатанных томов объемом в 1000 страниц. Фолианты боли, тоски, сомнений. К некоторым главам она возвращалась вновь и вновь, другие торопливо пролистывала, сотни страниц мук и страданий в один присест. Она стояла у каминной решетки в будуаре, следя за минутной стрелкой часов и выжидая, когда можно будет выйти из дома. «Подожду 10 минут, ни секунды больше», — сказала себе леди Одли и прислушалась к бешеным завываниям мартовского ветра. Стрелка медленно и неуклонно прошла положенное расстояние — 10 минут. Ровно без четверти 12 миледи, взяв со стола лампу, бесшумно выскользнула из комнаты. Она двигалась легко, словно изящное дикое животное, и ни в застеленных коврами каменных коридорах, ни на лестнице легкие шаги не разбудили предательского эха. Она шла, не останавливаясь, до самого восьмиугольного вестибюля. Одна из дверей вела в библиотеку, и именно ее осторожно открыла леди Одли. Попытаться тайком выйти через главный вход старинного особняка, не наделав шума, мог решиться только безумец. Экономка самолично проверяла закрытие парадной двери и черного хода. Секреты болтов, задвижек, цепей и звонков знали только те слуги, которые имели к ним непосредственное отношение. Но при таком внимании главным подступом к крепости обитатели дома наивно считали деревянные ставни и тонкую железную перекладину, которую легко поднимет даже ребенок, достаточной защитой для застекленной двери столовой, выходящей во внутренний двор. Леди Одли решила воспользоваться этим выходом. Пока ее не будет дома, дверь можно оставить открытой. Она почти не опасалась, что проснется сэр Майкл. В первой половине ночи он обычно спал крепко, а во время болезни — крепче обычного. Она прошла через библиотеку и открыла дверь в соседнее помещение, недавно пристроенную утреннюю столовую, уютную комнату с веселенькими обоями и светлой кленовой мебелью. Здесь любила бывать Алисия. Кругом валялись рисовальные принадлежности, неоконченные этюды, спутанные мотки шелка и прочие следы присутствия беспечной девицы. Над камином висел карандашный набросок авторства мисс Одли, изображавший розовощекого сорванца в костюме для верховой езды. Глаза леди Одли вспыхнули недобрым огнем. «Как же обрадуется Алисия, если я попаду в немилость и меня выгонят из этого дома!» Она поставила лампу на стол у камина и направилась к двери. Приподняла железную перекладину, открыла деревянную ставню и распахнула дверь в безлунную мартовскую ночь. Порыв холодного ветра, ворвавшийся в комнату, погасил лампу. «Не беда», — пробормотала миледи. «Когда вернусь, найду дорогу и без нее. Все нужные двери открыты». Она ступила на дорожку и быстро закрыла за собой стеклянную дверь, чтобы не устроить сквозняк, который мог бы ее выдать. Ветер играл с шелковыми складками платья, издавая пронзительный звук, похожий на свист парусов. Миледи прошла через двор и оглянулась на мгновение. За розовыми занавесками будуара мерцали отблески камина, а в комнате, где спал сэр Майкл, тускло поблескивал огонек лампы. «Похоже на побег. Я словно убегаю из дома под покровом ночи. Как знать, может, так и нужно поступить, вняв предупреждению. Сбежать, скрыться, исчезнуть, как Джордж Талбойс. Но куда? Что со мной будет? Денег у меня нет, оставшиеся драгоценности не стоят и 200 фунтов. Что делать? Вернуться к прежней жизни? Скудной, тяжкой, унылой, без надежды просвета? Зачем? Чтобы изнурить себя долгой борьбой за существование и умереть, как когда-то моя мать». Миледи постояла минуту на траве между пустынным двором и аркой, опустив голову и сжав руки. Ее вид полностью отражал внутреннее состояние, нерешительность и сомнение. Внезапно она вздернула голову, и в этот миг ее лицо выражало презрение и решимость идти до конца. «Нет, мистер Одли», — отчетливо и громко проговорила она, — «я ни за что не уступлю. Мы будем драться насмерть, и я оружие не брошу». Она решительно двинулась по направлению к арке, и та приняла ее под свои массивные своды, словно разверзшаяся черная пасть. Глупые часы с одной стрелкой пробили 12, и когда леди Одли, выйдя по другую сторону арки, подошла к поджидавшей ее Фиби Маркс, ей показалось, будто кирпичная кладка вздрогнула за спиной, отзываясь на бой курантов. «Отсюда до Маунт-Станинга 3 мили, да, Фиби?» «Да, миледи». «Значит, нам идти 1,5 часа». Все это леди Одли говорила на ходу, не останавливаясь. Фиби с трудом поспевала за бывшей госпожой. Несмотря на внешнюю хрупкость, леди Одли была отличным ходоком, ведь во время службы у мистера Доусона она часто совершала долгие прогулки с детьми. «Твой красавец-муж, должно быть, не спит, Фиби, тебя дожидается», — спросила миледи, когда они пустились через луг, чтобы сократить путь к проезжей дороге. «Да, наверняка не спит, пьет с этим типом». «С каким типом?» «Ну, с владельцем земли». «Ах, да, конечно», — безразлично произнесла леди Одли, которой домашние проблемы Фиби казались чрезвычайно далекими, несмотря на то, что она предприняла столь неординарные меры для наведения порядка в Касл. Пройдя через поле, женщины вышли на дорогу, поднимавшуюся на почти невидимый в темноте холм. Миледи продолжала идти с непоколебимой храбростью, несвойственной ее эгоистичной чувственной натуре и порожденной лишь великим отчаянием. Они шли молча, пока не приблизились к мерцающим огням на вершине холма. Среди прочих выделялся огонек, мерцавший за темно-красной занавеской, где, вероятно, сидел за бутылкой изрядно опьяневший Люк Марс. «Люк еще не ложился, Фиби», — сказала леди Одли. «Но светится только одно окно, значит, мистер Одли уже спит». «Думаю, так и есть, миледи». «А ты точно знаешь, что он собирался ночевать у вас?» «Как же иначе, миледи? Перед тем, как отправиться к вам, я сама помогла служанке приготовить ему комнату». Ветер бушевал по всей округе, а на вершине холма, где стояли шаткие стены трактира, приходил в настоящее неистовство. Он глумился над разрушенной голубятней и погнутым флюгером, издевался над разметанной черепицей и покосившимися дымовыми трубами, стучал в окна, свистел в щелях, презрительно хохотал, сотрясая убогие постройки от фундамента до кровли, колотил в ставни, терзал несчастное сооружение, которое тряслось и качалось от его безжалостных порывов. Сев пить с помещиком, на земле которого находился постоялый двор, мистер Люк Маркс не удосужился закрыть входную дверь. Арендодатель, ленивый эгоистичный грубиян, думал только о своих удовольствиях и видел смертельного врага во всяком, кто вставал между ним и его желаниями. Фиби толкнула дверь и вошла в дом. От тусклой газовой лампы к низкому оштукатуренному потолку поднималась копоть. Дверь в гостиную была приоткрыта, и леди Одли, едва переступив порог, услышала громкий смех Люка Маркса. «Пойду скажу ему, что вы пришли, миледи», — прошептала Фиби, бывшей госпоже. «Он наверняка пьян в стельку, так что не обижайтесь, если нагрубит вам. Не хотела я, чтобы вы сюда приходили». «Да-да», — нетерпеливо перебила ее леди Одли. «И я понимаю, какое мне дело до его грубости. Пусть мелет, что хочет». Фиби вошла в гостиную. Люк сидел, вытянув косолапые ноги к огню. В одной руке он держал стакан джина, разбавленного водой, в другой — кочергу. Увидев жену, он разворошил угли в камине, и те запылали с новой силой. «А, явилась, наконец!» — пробурчал Люк хриплым пьяным голосом, едва шевеля языком. «Думал, ты уже не вернешься». Его соловелые глаза слезились, руки дрожали. И в трезвом виде далеко не подарок, сейчас он отбросил те немногие ограничения, которые сдерживали его тупую животную натуру. «Я немного задержалась», — примирительно отозвалась Фиби. «Зато повидалась с миледи. Она была очень добра и пообещала уладить дело». «Очень добра, говоришь», — пьяно расхохотался Люк. «Знаю я, чего ее доброта стоит. Кабы сама не была мне должна...» Владелец земли, впавший в полуобморочное бесчувствие примерно от третьей части джина, выпитого мистером Марксом, в немом изумлении уставился на хозяина и хозяйку. Он сидел за столом, цепляясь локтями за столешницу, чтобы не соскользнуть вниз, и между делом предпринимал нелепые попытки раскурить трубку от пламени, оплывающей сальной свечи. «Миледи обещала уладить дело», — повторила, не вступая в пререкание, Фиби, слишком хорошо знавшая упрямый нрав мужа, «и она пришла со мной, чтобы сделать это прямо сейчас». Люк от удивления выронил кочергу, и та с грохотом упала на пол. «О, сама леди Одли к нам пожаловала!» «Да, Люк!» В этот момент на пороге появилась миледи. «Да, Люк Маркс, я пришла, чтобы уплатить этому человеку, и пусть он уходит!» Она произнесла это странным механическим голосом, будто заучила слова, не понимая их смысла. «Могли через Фиби передать, чем таскаться в такую даль среди ночи. Нам здесь благородные дамы не нужны, свой нос совать во все дырки». «Перестань, Люк!» — возмутилась Фиби. «Миледи так добра к нам, а ты...» «Да пошла она со своей добротой! Нам не доброта ее нужна, а деньги. Не дождется она моей благодарности, кабы не боялась!» Одному небу известно, чего бы еще наговорил Люк, если бы Миледи внезапно не обернулась к нему. Он умолк на полуслове, потрясенный ее неземной красотой. Пышные волосы, растрепавшиеся на ветру, окружали голову молодой женщины солнечной короной, а в глазах сверкал голубой огонь, как у разъяренной русалки. «Молчать!» — крикнула она. «Я не для того пришла сюда среди ночи, чтобы выслушивать твои дерзости. Сколько ты ему должен?» 9 фунтов. Миледи достала кошелек, переливающийся слоновой костью, серебром и бирюзой, и положила на стол банкноту и 4 саверена. «Пусть напишет расписку, и я уйду». Им с большим трудом удалось растормошить пьяного и привести в состояние, годное для совершения этого простого действия, да и то пришлось обмакнуть перо в чернила и вставить ему в руку. Лишь тогда он понял, чего от него хотят, и поставил свой автограф на расписке, подготовленной Фиби. Едва высохли чернила, Миледи схватила бумажку и устремилась к выходу. Фиби бросилась за ней. «Вам нельзя идти одной, я вас провожу». «Да, пойдем». Фиби выжидательно посмотрела на свою покровительницу. Она думала, что, уладив дело, леди Одли поспешит вернуться домой. Однако та стояла, прислонившись к двери и бессмысленно глядя в темноту, и миссис Маркс вновь начала опасаться, что ее бывшая госпожа повредилась рассудком. Пробило 1 час ночи. Миледи вздрогнула от громкого звука и покачнулась. Ее трясло. «Мне что-то нехорошо, Фиби. Есть тут у вас холодная вода?» «Да, сейчас принесу». «Нет-нет». Миссис Одли схватила Фиби за руку. «Я сама. Надо окунуть голову прямо в таз, иначе потеряю сознание. В какой комнате спит мистер Одли?» Вопрос так не вязался с происходящим, что Фиби Маркс несколько секунд простояла с открытым ртом и лишь потом нашла в себе силы ответить. «В 3-м номере, в той комнате, что рядом с нашей». «Дай свечу», — велела миледи. «Я пойду в вашу комнату и поищу воды. Стой, где стоишь», — властно прибавила она, «и присмотри за своим муженьком, чтобы не увязался за мной». Она выхватила у Фиби свечу, вернулась в дом и бросилась вверх по винтовой лестнице, которая вела в узкий коридор 2-го этажа. В этот коридорчик с низкими потолками и спертым воздухом выходили двери 5 спален с номерами, написанными черной краской. Леди Одли ездила в Маунт-Станнинг осматривать дом, когда покупала его для Люка, и знала расположение комнат, однако сейчас она остановилась почему-то не перед спальней Фиби, а перед комнатой номер 3, приготовленной для Роберта Одли. В замке торчал ключ. Миледи прикоснулась к нему, и ее охватила дрожь. Некоторое время она стояла, пытаясь справиться с накатившим ужасом, а потом решительно заперла дверь, повернув ключ 2 раза. Изнутри не донеслось ни звука. Видимо, обитатель комнаты не услышал зловещего скрежета. Леди Одли бросилась в соседнюю комнату, поставила свечу на туалетный столик, сняла шляпку, наполнила водой раковину умывальника и окунула в нее свои золотые волосы. Спальня Фиби была обставлена очень бедно. Очевидно, та выбрала все самое лучшее из спален, отведенных под сдачу, а отсутствие приличной мебели компенсировало драпировками. Там стояла кровать с балдахином из дешевого накрахмаленного ситца, занавеска с оборочками из того же материала закрывала узкое окно, не пропуская дневной свет и обеспечивая укромное убежище для мух и пауков. Даже жалкое дешевое зеркало, до неузнаваемости искажавшее лицо каждого, кто осмеливался в него заглянуть, стояло на подставке, задрапированной накрахмаленным муслином и набивным розовым ситцем с оборочками из вязаных кружев. Глядя на все эти кружева и фестончики, леди Одли улыбнулась и не только потому, что вспомнила о роскоши своих апартаментов. Кроме презрения к попыткам Фиби создать уют, в злорадной улыбке скрывался другой, куда более глубокий смысл. Она подошла к зеркалу, пригладила мокрые волосы и надела шляпку. Ей пришлось придвинуть горящую сальную свечу поближе к кружевам, наброшенным на зеркало, так близко, что накрахмаленный муслин, казалось, сам притянул к себе крохотный язычок пламени. Стоя у дверей, Фиби с тревогой ожидала возвращения Миледи и с досадой смотрела на минутную стрелку часов, которая будто стояла на месте. Наконец, в 3:10 спустилась леди Одли в шляпке с влажными волосами, но без свечи. «Миледи, вы забыли свечу!» — напомнила Фиби. «Ее задул ветер», — спокойно ответила леди Одли, — «и я оставил ее там». «В моей комнате?» «Да». «А она точно погасла?» «Я же сказала. Далась тебе эта свеча. Уже начало 3:00, пойдем скорей». С этими словами леди Одли увлекла Фиби за собой, крепко сжав ее руку. Пронзительный мартовский ветер хлопнул дверью, отрезая женщинам путь к отступлению. Перед ними лежала пустынная дорога, едва видневшаяся меж рядов живой изгороди. Прогулка длиной в 3 мили по пустынной проселочной дороге в 3:00 в мартовский холод — не самое приятное занятие для хрупкой женщины, склонной к роскоши, но Миледи неслась по дороге, волоча за собой спутницу, будто ее влекла ужасная демоническая сила, не знавшая пощады. В кромешной тьме, под свирепые завывания ветра, набрасывавшегося на них одновременно со всех сторон, женщины спустились с холма, на вершине которого стоял трактир, прошли 1,5 мили по равнине и поднялись на другой холм, который укрывал от внешнего мира поместье Одли-Корт. Миледи остановилась перевести дух и прижала руку к груди, тщетно надеясь успокоить бешено стучащее сердце. Они шли уже 1/2 часа, и до поместья оставалось 3/4 мили. Фиби Маркс, радуясь передышке, обернулась назад, посмотрела во тьму, где скрывался унылый приют, доставлявший ей столько хлопот, и вскрикнула от ужаса, вцепившись в плащ спутницы. Там, вдали, в темноте, трепетало зловещее пятнышко света. «Миледи! Миледи!» — закричала Фиби. «Вы видите?» «Вижу», — отозвалась леди Одли, пытаясь вырваться. «И что?» «Ведь это же огонь, миледи!» «Боюсь, ты права. Видимо, пожар в Брентвуде». «Нет, не в Брентвуде, гораздо ближе, в Маунт-Станинге». Леди Одли не ответила. Она вновь задрожала, возможно, от порывов холодного ветра. «Горит в Маунт-Станинге. Это горит у нас, я знаю. Я думала сегодня о пожаре, как чувствовала. Черт с ним, с нашим заведением, но там же люди. Там Люк, пьяный и беспомощный, а мистер Одли спит». Едва это имя сорвалось с губ Фиби, как она упала на колени, воздев руки к небесам, и обратила безумный взор на миледи. «О, Господи, скажите, что это неправда, скажите, что это неправда, как ужасно!» «Что ужасно?» — отозвалась миледи. «Ужасно то, что я подумала». «Ты совсем с ума сошла?» — гневно крикнула миледи. «Прости меня, Господь, если я ошибаюсь, и дай Бог, чтобы... Зачем вы пошли к нам нынче ночью, миледи? Я ведь вас отговаривала, а вы все равно пошли. Вы ненавидите мистера Одли и Люка, и вы знали, что оба там. Скажите, что я ошибаюсь, и вы пошли не для того, чтобы их сжечь. Скажите, что я не права. Скажите, что возвожу напраслину». «Ничего я тебе не скажу. Ты совсем спятила», — холодно и решительно промолвила леди Одли. «Встань, дура. Велика ли драгоценность твой муженек, чтобы так по нему убиваться? Разнылась. Какое тебе дело до Роберта Одли, что ты вопишь, как ненормальная? С чего ты вообще взяла, что горит в Маунт-Станинге? Увидела огонек и воешь, как будто кроме твоего курятника там больше гореть нечему. Пожар может быть и в Брентвуде, или дальше, в Ромфорде, да хоть на восточной окраине Лондона. Приди в себя и убирайся к своим пожиткам, к своему муженьку и постояльцу. Пошла вон, видеть тебя не могу. Простите, простите, миледи, — зарыдала Фиби. Сама не знаю, как такое подумала. У меня и в мыслях не было. Пошла вон, знать тебя не желаю. Леди Одли скрылась в темноте, а Фиби упала на колени и застыла, горько рыдая. Жена сэра Майкла шла домой, где спал супруг, а за спиной у нее полыхал преступный огонь.